пойдем, мой друг, с тобой по нелегкому пути. Знаем, холод, буря, зной ожидают впереди. Не страшись скорбей, потерь, Иисусу твердо верь. Пусть вперед, Дух Святой влечет. Нас с тобой, мой друг, давно Иисус на труд увлек. Дело совершать Его, наша честь и высший долг. Не оставит никогда всемогущего рука. Пусть вперед, Дух Святой влечет. Мы прошли уже не раз через трудности тиски. Даже в самый трудный час не сломились я и ты. Это Бог всегда хранил, окрылял, давая сил. Пусть вперед, Дух Святой влечет. Гибнущих вокруг, жертве жизнью будь готов. В небе обретем покой, радость славы неземной. Пусть вперед, Дух Святой влечет. Пусть вперед, Дух Святой влечет.